Глава 18. Я не продолжил делать зарядку, отправился мыться. В Надиной ванной комнате не было душа вообще, потому я даже после зарядки всегда набирал ванну и плескался там в свое удовольствие. В 1984 году жители Великозаводска не знали, что такое счетчики на воду, и не догадывались, почему воду следовало экономить. Вот и сегодня я окунулся в горячую ванну по самый подбородок и наблюдал за тем, как падали из неплотно перекрытого крана капли. А в моей голове звучали снова «Ванька, дурак, Ванька, дурак, Ванька, дурак». Такие крики я не раз слышал, когда жил у тетушки. Тогда эту фразу выкрикивали дети, дразнили рыжего, неряшливо одетого мужчину, который проживал в тетушкином подъезде на первом этаже и часто засиживался на лавке у меня под окнами. Теперь я вспомнил и фамилию того рыжего мужчины. Сомов. Ванька-дурак Сомов стал третьим человеком после моего папы и Юрия Федоровича Каховского из тех, что повстречались мне и в прошлой, и в нынешней жизни. Вот только пока он не выглядел сумасшедшим. Брат Вовчика походил на обычного парня, не на жалкого, то смеющегося, то рыдающего оборванца, каким мне запомнился. Но я и раньше знал, что Иван Сомов не всегда был дураком. Мне об этом рассказывала и тетка, и пацаны во дворе. Учился он в 17-й школе, в той самой, куда ходил Вовчик и Миша Иванов. Я, Павел Солнцев, посещал ее только одну четверть в первом классе. Мне говорили, что в школе Сомов был нормальным. А таким дураком, как обзывали его в нашем дворе, Иван вернулся из армии, из Афганистана. Я учился в четвертом классе, когда Иван Сомов вместе с отцом переехали в тетушкин дом. Я впервые увидел его, когда возвращался со школы в начале осени. Подумал тогда, что в наш двор забрел бездомный. Одежда на мужчине была потрепанной, мягко говоря, да и запашок от нее шел не из приятных. Рыжеволосый мужчина вел себя спокойно, улыбался. Он часто улыбался, даже когда плакал. Родители Сомова развелись. Я подслушал беседу своей тетки и ее соседки на эту тему. Ивану выпало жить с отцом. Сомневаюсь, что он сам делал тот выбор. Тогда же женщины вскользь упомянули, что у Сомовых в семье было двое детей. Младший остался с матерью. Вспомнил я об этом обстоятельстве только в 1991 году, когда Ванька-дурак умер. Его убили в апреле. Точную дату я не запомнил. Три правильных пацана из нашего района вечером приставали к 15-летней девчонке из первого подъезда. Вполне обыденный по тем временам случай. Наши парни наблюдали за этим со стороны. Вмешаться в дела старших товарищей они не решились. А вот Ванька-дурак вмешался. Он прибежал, едва услышал женские крики. Все еще не представляю, почему тогда завязалась драка. Мне не верилось и не верится, что дурак сам набросился на мужчин с кулаками. Прежде ничего подобного за ним не водилось. Запуганная девица потом рассказывала, что мужчины просто разговаривали со мной, а он набросился на них со спины. Сомов, как говорили, разбросал крутышей, как щенков. А те обиделись и воткнули ему нож в печень несколько раз. Ванька-дурак умер в машине скорой помощи по пути в больницу, а на следующий день после той драки все в нашем дворе вспомнили, что у него был младший брат, потому что тот брат сам напомнил о себе, прежде всего обидчиком его родственника. Он отыскал участвовавших в драке с Иваном Сомовым мужчин, те не думали скрываться. Случилось это ровно через сутки после смерти Ваньки-дурака. Младший Сомов набросился на них в одиночку и избил всех троих. Двое, как болтали пацаны, загремели после стычки с ним в больницу. Надолго отправились туда лечиться, как я слышал. А третьего, того, что орудовал ножом в схватке с Сомовым-старшим, Сомов-младший забил насмерть кулаками. Поговаривали, что парень тогда был едва ли не чемпионом нашего города по боксу. Сомова арестовали, он и не пытался сбежать. Этот случай тогда обсуждали даже в нашей школе. Нашлись и в моем классе парни, которые знали младшего Сомова лично. Они еще несколько недель обсуждали его поступок, прикидывали, как сами бы поступили на месте парня. Сомов тогда учился в 10 классе. Говорили, что 16 лет ему исполнилось всего за несколько дней до того происшествия. Мои одноклассники отзывались о нем хорошо, хотя я и чувствовал в их словах нотки зависти. Я слышал, что младшего брата, Ваньки-дурака, приговорили к большому сроку заключения, но подробностей не запомнил. Не воскресил я в памяти и то, как сложилась судьба Сомова дальше, потому что не снимал о том случае ролик для своего интернет-канала. Зато теперь я не сомневался, что того парня, младшего брата Ваньки-дурака, звали Владимиром. Точнее, Вовчиком. Вовчик пришел к нам в воскресенье. Мы с Надей покончили с утренними процедурами, собирались пить чай. Тощий рыжий мальчишка от чая не отказался. Он снова протиснулся на место около подоконника, с аппетитом набросился на бутерброды и быстро избавил Надежду Сергеевну от соблазнов. Та сидела на бесхлебной диете. Я наблюдал, с каким удовольствием Вовчик заталкивал в рот намазанные плавленным сыром куски пшеничного хлеба. Представлял, каким этот мальчик станет через 6,5 лет, когда пойдет мстить за убитого брата, если того зарежут и в этой новой реальности. И невольно прикидывал, что именно я мог бы сделать для того, чтобы Вовчик все же стал чемпионом или космонавтом. Надежда Сергеевна пошила тенниску для Ивана Сомова в понедельник, уже готовую принесла с работы. Мы с Вовчиком вместе с Мишиной и мамой поужинали, потом Рыжий улегся рассматривать картинки в журналах, а я карандашом нанес на тенниску рисунок, трилистник и надпись. Под грохот швейной машинки я вслух прочел Вовчику очередную главу из повести «Остров ржавого лейтенанта». Но повесть мы сегодня не дочитали, потому что Вовчик помчался домой сразу же, как только Надя завершила работу над вышивкой. Он спешил порадовать брата обновкой. И меньше чем через час Рыжий снова пришел к нам. «Что стряслось?» — спросил я. Рассматривал замершего на пороге Вовчика. «Ничего», — ответил тот. Мальчик загадочно улыбнулся, протянул мне сложенный пополам листок бумаги, небрежно вырванный лист ученической тетради, и 20 рублей. «С тебя рубль», — сказал Вовчик. «Батя, тоже хочешь такую рубашку?» В среду наш конопатый менеджер по продажам пришел к нам довольный, принес сразу 2 заказа, вот только не совсем обычные. Парень заявил, что его попросили узнать, можно ли пошить такие же рубашки, но черного цвета. Надя пожала плечами, сказала, что с черной тканью проблем не возникнет, а белая вышивка и полоски будут смотреться очень эффектно. Я тут же вложил в ладонь Вовчика 2 бумажных рубля и вслух удивился, кому в такую жару была охота жариться в темной одежде. «Да сколько тут той жары осталось», — сказала Надежда Сергеевна. «Через 2 недели сентябрь, а черная ткань будет меньше пачкаться под верхней одеждой». На следующий день Вовчик принес еще 1 заказ, а вечером Надя продемонстрировала нам черные тенниски. Как обычно, развернула бумажный сверток, едва переступила порог, расстелила 2 заказа на моей кровати. Белые полосы на плечах смотрелись ярко и нарядно. Надежда Сергеевна улыбнулась в ответ на выкрик Вовчика «Ух ты!» Пошла переодеваться. А я почесал затылок, соображал, каким образом нанесу на тенниски рисунок. Сразу понял, что подкладывать под черную ткань бумагу с шаблоном логотипа нет смысла. Выход подсказала Надя. Она принесла из ванной комнаты кусок мыла, натерла им 1 мм под рисунком, положила бумагу на ткань. Неторопливо провела карандашом по контуру рисунка, на ткани остались четкие белые линии. «Круто», — сказал я и пробормотал. «Век живи, век учись». Вечером 16 августа позвонила Елизавета Павловна Каховская. В телефонном разговоре Зоина мама сходу упрекнула меня в том, что я Позабыл о ее семье, не захожу проведать ни ее, ни ее дочь. Пригласила меня в субботу в гости, прошлась мне по ушам рассказами о том, как соскучилась по мне Зоя и как сама Елизавета Павловна будет рада меня снова видеть. «Заодно познакомлю тебя с интересным человеком», — сказала Каховская. «С боевым офицером. Они с женой тоже в субботу к нам наведаются. Хотят, чтобы я погадала. Видишь ли, Миша, у подполковника во вторник заканчивается отпуск. Он возвращается на службу в Афганистан. Хочу тебя попросить пожать этому мужчине руку». Елизавета Павловна не предоставила мне шанс отказаться. Тут же зашла с козырей. Она пообещала забрать с работы деньги за проданные подвески. «Я вычту из них твой долг, но там останется еще приличная сумма». И предложила мне выставить на продажу еще пару десятков моих изделий. «Вот в субботу к часу дня их и принесешь», — сказала она. «Не придется ни тебе, ни твоей маме ехать на другой конец города, добираться из нашего района к моему магазину на троллейбусе. Такая морока. Так что я сама отвезу подвески в понедельник на работу. Чего только не сделаешь для подруги и ее сына». О своем муже Елизавета Павловна не обронила ни слова. А я расспрашивать о дяде Юре не стал. Решил, что пообщаюсь с ним в субботу. Зато Каховская будто невзначай сообщила, что вчера в третьей городской поликлинике скончалась та самая Фаина Русланова. Умерла на операционном столе. «Ведь я ей нагадала, что не нужно ложиться под скальпель Рыбина», заявила Елизавета Павловна. Прямым текстом об этом сказала. «Половина города знает о моих словах. Не дадут соврать. Не послушала меня, дура. И вот результат. Так что она сама виновата, а могла бы еще жить и жить». С воскресенья 12 августа Вовчик являлся к нам домой ежедневно. Причем в одно и то же время, едва я завершал зарядку и утренние процедуры. Пока я занимался делами, готовил обед и ужин или делал мелкий ремонт по дому, он либо рвался мне помогать, либо рылся на полках с книгами и играл Мишиными игрушками, в зависимости от его сиюминутного настроения. Но мне Рыжий не мешал, не ныл, что пришел слушать истории об Алисе Селезневой, а вместо этого мается от безделья. Я читал ему книги, когда завершал прочие дела. А Надю теперь ежедневно встречала не одна, а две детские рожицы, и обе ей радостно улыбались. В пятницу я предупредил Вовчика, что пойду к Каховским. Рыжий расстроился, но Надя ему сказала, что будет рада видеть его у нас дома. Объявила, что он сможет дождаться моего возвращения в ее компании. «Покажу тебе, как я шью тенниски», — пообещала она. Рыжий снабдил ее двумя, 100% предоплаченными заказами на выходные. Я заметил, Надежда Сергеевна не могла нарадоваться тем фактом, что у ее сына, у меня, появился друг. Надя теперь этого друга холила и лелеяла. Согласна была даже развлекать моего конопатого приятеля даже в мое отсутствие, лишь бы только тот не потерялся так же внезапно, как и появился. Я пришел к Каховским ровно в 13 часов, уже вспотевший и уставший от жары и духоты. В неизменных сандалиях на босу ногу, Надя уже не уговаривала меня надеть носки или гольфы, позвонил в дверь, мазнул взглядом по металлической львиной морде, расправил складки на шортах, выпятил грудь, где на белом фоне красовался логотип компании «Адидас». Прикрыл живот книгой Кирилла Кира Булычева, будто боялся, что туда прилетит вражеский снаряд. Сжал в руке тряпичные ручки от сумки, принес с собой 20 подвесок. Отчаянно сдерживал чих, в носу зудело от разлитого в воздухе подъезда табачного дыма. Дверь мне открыла Елизавета Павловна. Женщина встретила меня излишне радостной улыбкой и резким запахом духов. Я поздоровался с ней. И тут же чихнул, сквозь звон в ушах услышал ответное приветствие. Протер от слез глаза, увидел перед своим лицом знакомый пестрый халат и красивые изгибы женского тела. Не сразу отвел от них взгляд. Десятилетнее тело спокойно отреагировало на соблазн, что не помешало моему взрослому разуму насладиться зрелищем. Я тер нос и глаза, скользил взглядом по фигуре хозяйки квартиры, не спеша поднимался от лодыжек к груди. Елизавета Павловна тем временем рассматривала мою одежду. «Недурно», — сказала она, провела рукой мне по плечам, скомандовала: «Повернись». Я послушно выполнил команду, продемонстрировал женщине свою спину. Холодные женские пальцы прикоснулись к моей шее, Каховская сунула мне за шиворот руку в поисках ярлыка на тенниске, не нашла его. Женщина озадаченно хмыкнула, приподняла брови, покивала головой, словно поддакивала собственным мыслям. «Надо же», — сказала она, ее голос прозвучал у меня над головой. Я повернулся к Каховской лицом, заметил в глазах женщины удивление. «Неужто эту рубашку пошила твоя мама?» — спросила Елизавета Павловна. Она вложила в свои слова восторженные нотки, словно пыталась мне польстить, всплеснула руками. «Ясен перец она! Едва не сорвалось у меня с языка, но я спохватился, отфильтровал базар, сказал: «Тетя Лиза, а посмотрите, какую она вышивку сделала!» Я ткнул себя пальцем в грудь, горделиво приподнял подбородок, вновь изобразил Вовчика. «Правда крут? Клевая!» Держал глаза широко открытыми, изображал детскую наивность. «Красивая!» — согласилась со мной Каховская. «Очень даже!» Она замолчала. Не глядя, отыскала на стене прихожей выключатель, зажгла свет. Снова потрогала ткань моего рукава, пощупала ворот, провела рукой по полоскам на моих плечах, по птичьи наклонила голову, уставилась на адидасовский логотип. Я все еще прижимал к животу книгу, но защищался уже не от бандитской пули, а от холодного, оценивающего взгляда женщины. Почудилось вдруг, что я стоял на витрине, почувствовал себя неодушевленным пластмассовым манекеном. «Отменное качество», — задумчиво сказала Елизавета Павловна. «И ткань замечательная. Хорошая работа. Вот удивили, так удивили». Она поправила в ухе сережку, повертела на безымянном пальце кольцо, снова прошлась взглядом по тенниске, словно снимая ее на видео. Набрала в грудь воздух, решила задать мне вопрос, но тут же отложила это намеренье на потом, потому что из кухни донесся мужской смех. Мне почудилось, что от этих звуков звякнули хрустальные висюльки на люстре. Каховская встала по стойке смирно, бросила взгляд через плечо и тут же ногой подтолкнула ко мне знакомые красные тапки. «Мы еще побеседуем об этом», — обронила Елизавета Павловна. Она проследила за тем, как я переобулся, сказала: «Сумку оставь в прихожей, утром отнесу ее в машину». Поправила мне прическу, сообщила: «Сейчас познакомлю тебя со своими гостями. Они пришли полчаса назад. Предупредила их о твоем визите». Заметила недовольство на моем лице, махнула рукой: «Нет, ничего такого я им не говорила», — сказала Каховская. «Не переживай». Она поправила теперь уже свою прическу. «Только пообещала, что начну работу, когда решу вопрос с тобой. Рассказала о твоих подвесках и все такое прочее, о твоих приступах им не говорила, как мы с тобой и договаривались. Ты же знаешь, я всегда выполняю обещания, так что не волнуйся». Каховская погладила меня по плечу, словно успокаивала. «Помнишь, что нужно сделать?» — спросила она. «Просто пожмешь им руки, и все. А потом отведу тебя в комнату Зои. Деньги за подвески и пояснительные записки уже лежат у моей дочери на столе. Там почти 30 рублей. Заберешь их, отнесешь маме». Елизавета Павловна одернула халат. «Не переживай, Миша», — сказала она. «Если что, я рядом. Все будет хорошо. Ты меня понял?» Женщина улыбнулась, ее глаза остались серьезными. Я кивнул. «Хорошо, тетя Лиза, я понял. Сделаю все, как вы велели». Каховская вновь притронулась к моей голове. «Молодец, Миша», — сказала она. «А теперь иди за мной». Елизавета Павловна взяла меня за руку, в точности как в тот день, когда сюда же приходила ныне уже покойная Фаина Руслановна, и будто на поводке повела к своим гостям. Похожая на слесарные тиски, ладонь подполковника сжала мою руку, но уже через секунду отпустила ее неповрежденной. Супруга военного пожала мне руку неуверенно, будто совершала нечто незаконное, но не решилась от этого действа отказаться. Я не свалился без чувств. От запаха кофе тоскливо заурчал живот. Елизавета Павловна похлопала меня по плечу. Мне почудилось, что она разочарована исходом моих рукопожатий. Но Каховская не стерла со своего лица милую улыбку. «Иди к Зое, Мишенька», — сказала она. «Там я все для тебя приготовила. Отдашь это маме и передай ей, что я в восторге от твоей рубашки». Не думал, что ее улыбка могла стать еще шире. «Встала!» «Все», — сказала Елизавета Павловна. «Ступай, Миша». «Зайку бросила хозяйка», — вспомнил я слова из детского стихотворения, когда меня вежливо, но безапелляционно вытолкали из кухни. Почувствовал себя тем самым брошенным зайкой. Потоптался в прихожей, разглядывал полосатые обои, соображал, куда податься. Совесть велела возвращаться домой, где рыжий Вовчик дожидался новых историй о приключениях Алисы Селезневой. Но я возразил ей, напомнил, что хочу пообщаться с Юрием Федоровичем, узнать у майора милиции, к чему привели мои рассказы о ростовском маньяке. Я заглянул в гостиную, Каховского там не обнаружил. Не нашел Юрия Федоровича и на балконе. Ломиться в спальню хозяев не стал, испугался, что застану там старшего оперуполномоченного в костюме кролика, да еще и пристегнутым наручниками кровати. Кто знает, как они с женой развлекались. Потому я не решился травмировать свою детскую психику. Постучал в Зоину дверь. Не горел желанием общаться с одноклассницей, но книга 100 лет тому вперед по-прежнему держала ее в руке, намекала, что все же неплохо было бы вернуть ее хозяйке. На мой стук никто не откликнулся. Меня это не смутило, потому что Елизавета Павловна четко сказала. Деньги за подвески лежали на столе в Зоиной комнате. 30 рублей сейчас для меня были не лишними. Все, что получал за тенниски, я до копейки отдавал Надежде Сергеевне. Не чувствовал морального права присваивать те средства. Но собственные карманные деньги не помешали бы любому 10-летнему мальчишке. А уж такому престарелому в душе, как я, так и подавно. «Сказано, иди к Зое», — подумал я, — «значит, иди к Зое». Вломился к девчонке в комнату. По моим глазам ударили солнечные лучи, яркий свет проникал через незашторенное окно. Я вскинул руки с книгой, зажмурился и тут же чихнул, копируя Вовчика, потер нос. К освещению привык быстро, сообразил, что моя психика не пострадает, никого в наряде кролика в комнате не увидел. Обнаружил там только Зою Каховскую в школьной форме. Девчонка сидела на самом краю кровати, в коричневом платье, белый фартук, мятой тряпкой лежал на письменном столе. Смотрела на обои, не мигая. Не обращала на меня внимания, по ее щекам катились крупные слезы. «Привет, Каховская», — сказал я. Девчонка проигнорировала мое приветствие и даже на меня не взглянула. Зоя невидящим взглядом подпирала стену. Влага скапливалась на ее губах и подбородке, падала на подол платья. Я демонстративно пожал плечами, плохо представлял, как успокаивать маленьких девочек. Поставил томик Булычева на полку рядом с сыном полка, выровнял ряд книг, заметил в изголовье кровати алые паруса. Отметил, что девчонка использовала фантик от конфеты вместо закладки. Унюхал запах валерьяны, снова убедился, что ничего кошачьего во мне нет, такой аромат мне совершенно не нравился. Снова посмотрел на опухшее от слез лицо одноклассницы, пожал плечами, развернул лежавший на столе листок, пробежался глазами по состоявшим из букв и цифр строчкам, взглянул на мелкие купюры, 5, 3 рубля. Пересчитал в уме мелочь. Я не представлял, действительно ли мои подвески пользовались среди горожан настолько хорошим спросом. Допускал, что Елизавета Павловна покупала их сама, а может, втюхивала в нагрузку к другим, более востребованным товарам. Меня не интересовал точный способ продажи моих изделий, как и Каховскую, не волновали мои ощущения во время приступов. За все нужно платить. Я уверен, что мы с Елизаветой Павловной одинаково понимали это выражение. Подвески продавались, и я пожимал руки гостям Зоиной мамы. Все довольны, никто не обижен. Я сунул в карман деньги, развернулся, чтобы уйти, потому что решил, Юрия Федоровича нет дома, иначе бы он непременно вышел, чтобы меня поприветствовать или чтобы поделиться со мной новостями. А может быть, майор советской милиции сейчас действительно был пристегнут в своей спальне к кровати, иначе не объяснить, почему он не напомнил мне о себе. Мавр сделал свое дело, подумал я, развернулся, чтобы уйти. Но тут услышал, как девчонка всхлипнула. Я мысленно выругался, упрекнул себя в мягкотелости. Посмотрел на Зою, вздохнул и спросил: «Чего рыдаешь, Каховская? Что случилось?»